Брат и сестра. Давным-давно это было. В одной горной деревушке жили брат и сестра. Ни отца, ни матери, никого у них не было. Сестра была старше брата и звали ее Сакихимы. И хотя шел ей только 12-й год, приходилось девочке вести все семейное хозяйство, да еще и за братом смотреть. Вставала Сакихимы рано утром, чтобы все успеть. Воды принести, дом прибрать, еду приготовить. Проснется младший брат Вакамацу, снова у Сакихимы дел не в проворот. Умой, одень, да сказку расскажи. А потом до вечера стучит ткацкий станок. Бегает уток по основе, а за ним длинная нитка тянется. Это Сакихимы ткет полотно на продажу. Хорошая она пряха, работает да песню поет. На другой стороне улицы, в большом красивом доме, жил деревенский богач. Да только не всегда в жизни рядом богатство и радость идут. Полон дом слуг и домочадцев, а веселых песен никто не поет. Сын богача по имени Дзиро был известен во всей деревне тем, что был отъявленным драчуном и забиякой. Однажды мальчики играли во дворе школы. Затесался к ним Дзиро и давай свое. Кого ударит, кому ножку подставит. В это время маленький Вакамацу проходил мимо. Увидел его Дзиро и начал дразнить. «Глупый-глупый Вакамацу, 7 лет ума нет. В школу не ходит, считать не умеет. Ну-ка сосчитай, собака да ворона, сколько получится? Что молчишь? А какая дорога длиннее? Из Осаки в Киото или из Киото в Осаку? И этого не знаешь? Мальчик глупыш, беги к сестре, кыш-кыш!» Стыдно стало Вакамацу. Весь покраснел, заплакал и побежал домой. «Кто тебя обидел, маленький?» — спросила Сакихима, выходя ему навстречу. «Мальчишки говорят, что я глупыш, потому что не хожу в школу и не умею считать», — ответил сквозь плач Вакамацу. Обняла Сакихима брата, погладила по голове и говорит: «Ну что ты, не такая уж это беда. Ляжешь сегодня спать пораньше, а завтра утром пойдешь в школу». И вот на другой день Сакихима вручила брату новую кисточку и ящичек с черной тушью, взяла за руку и привела в школу. Учитель встретил мальчика приветливо. «Я очень рад, Вакамацу, что ты захотел учиться. От ног следы сотрутся, а от кисти останутся». «Но я еще ничего не знаю и не умею», — жалобно сказал мальчик. «Что ж с того?» — ответил учитель. «Даже самую высокую башню строят камень за камнем, от самой земли до облаков. Вот, садись, это будет твое место». И началось учение. Вакамацу учился быстро, был понятливым и прилежным мальчиком, а потому скоро обогнал всех других учеников. Не мог этого вынести завистливый Дзиро. Говорил отцу: «Этот Вакамацу — настоящий выскочка. Сам маленький, что гриб в лесу, а ведет себя как будто умнее меня. Разве ты можешь позволить, чтобы над твоим сыном смеялись?» «Это он тебе назло», — сказал богач и научил сына, как проучить Вакамацу. На другой день в школе обратился Дзиро к другим ученикам. «Что-то мы, друзья, все учимся и учимся. Не пора ли нам и развлечься? Давайте устроим завтра состязание вееров. Чей веер самый лучший, тот и будет среди нас первым». Все сразу согласились, а Вакамацу пришел домой совсем грустный. Рассказал сестре о своей беде. «Не печалься, братец», — говорит Сакихима. «Ничего, что ни одного веера у нас дома нет. Этим же вечером я куплю тебе веер в городе». А надо сказать, далеко было до соседнего города. Мало того, чтобы добраться туда, должна Сакихимы три горы перейти и три бамбуковых чащи пройти. Вот идет она в темноте с фонарем, страшно Сакихимы. Странные звуки кругом. То прошуршит кто-то в кустах, то птица закричит жутким голосом. Только деревья, кажется, помогают Сакихимы, будто переговариваются друг с другом. Шух-шух, кто там идет? Шух-шух, кто там идет? Шух-шух, идет добрая сестра. Расступайтесь, скалы, раздвигайтесь, ветки. Миновала полночь, когда Сакихима добралась до города. Нашла лавку мастера вееров и стала стучаться в дверь. На ее стук вышел заспанный и недовольный мастер. «Кто такая? Что надо? Зачем ночью ходишь, бродишь, людям спать не даешь? Чего тебе дома не сидится?» Рассказала Сакихима о своей беде. Удивился мастер и говорит: «Ох и крепко ты, видно, любишь браться, раз одна ночью через горы решилась идти. Подарю я тебе лучший веер, какой у меня есть. Ты не смотри, что он с виду невзрачный. Вещь эта диковинная». И рассказал мастер Сакихимы секрет веера. От души поблагодарила девочка мастера и поспешила домой. Обратный путь куда легче, и деревья как будто шелестят. Шух, шух, ветки расступитесь. Шух, шух, камни откатитесь. На рассвете добралась Сакихима до дома. Успела Вакамацу в школу собрать и про веер предупредить. Держи, братец, веер, но открывай его только в школе. Идет Вакамацу в школу, а самого любопытство так и распирает. Что за секрет у веера? Почему нельзя его раскрывать? С виду веер как веер, ничего особенного. И так хочется мальчику взглянуть на картинку. Может, там что-то особенное? Не выдержал Вакамацу. Сдвинул одну планку веера в сторону. Видит, нарисована маленькая лошадка, бока у нее в яблоках, а хвост по ветру развивается. Вдруг лошадка как будто ожила, взбрыкнула, цокнула копытами, да как заржет, иго-го! А уже через миг снова замолкла и не шевелится. Картинка как картинка. В испуге захлопнул веер Вакамацу и поспешил в школу. На школьном дворе уже собрались мальчишки, показывают друг другу раскрытые веера. Издалека кажется, как будто на двор слетелось множество пестрых бабочек. Особенно гордится Дзиро. Еще бы! У всех веера бумажные, у него одного шелковый, с золоченой рукояткой. На шелку нарисованы красавицы в дорогих нарядах, гуляющие среди прекрасных цветов. Смотрит на всех Дзиро свысока, говорит: «Но, все видели? Не самый ли лучший у меня веер? А ты что, Вакамацу? Покажи нам свое барахло. Стоило и приносить такой плохой веер. Наверное, и картинки на нем нет». Молчит Вакамацу, только медленно раскрывает свой веер. Вот показалась лошадка в яблоках, а Дзиру все смеется. «Было б на что глядеть, лишь хромая кляча, вот ведь неудача!» Тогда Вакамацу раскрыл веер еще на одну планку. Увидели школьники вторую лошадку гнедой масти. На картинке она стояла и щипала траву. Внезапно лошадка подняла голову, тряхнула гривой и так громко заржала, что лошадь на соседнем дворе отозвалась ей в ответ. Все так и разинули рты. Дальше открывает веер Вакамацу. Показался вороной конек, да какой славный! ожил, поднялся на дыбы и пошел скакать да прыгать. Потом услышал ржание лошади с соседнего двора, навострил уши и вдруг как заржет в ответ «Иго-го!». Потом тоже замер и превратился в картинку. Так сдвигал планки Вакамацу, постепенно открывая веер и каждый раз показывая новую живую картинку. Всего 8 лошадок было нарисовано на веере. Но первая так и не ожила и не заржала перед учениками. Заметил это завистливый Дзиру и давай кричать: «Что вы смотрите? Нашли невидаль! Веер-то испорченный! Так и не ожила первая лошадка. Видно, и сдохла». Опечалился Вакамацу. Признался, что сам еще по дороге в школу приоткрыл веер, хотя сестра и не велела. Не вовремя ожила лошадка, да сам же в том и виноват. Школьный учитель, который тоже был в это время во дворе и все видел, пожурил Вакамацу за то, что он ослушался сестры, но добавил: «И все равно нет ни у кого веера лучше твоего». До того досадно стало Дзиру от этих слов, что изломал он свой прекрасный веер на мелкие кусочки. «Давай снова кричать! Что там веера? Ерунда это все! А вот давайте завтра устроим состязание с корабликами. Запустим и посмотрим, у кого самый лучший, тот самый умный. А у кого худший, того объявим самым глупым среди нас». Снова пришел Вакамацу домой грустный. «Что же ты нос повесил, братец?» — спросила его Сакихима. «Завтра у нас в школе состязание на корабликах. Засмеют меня совсем, ведь у меня нет ни одного». «Разве ж это беда, Вакамацу? Пойду я в город, куплю тебе кораблик. Не грусти». Снова уже под вечер отправилась Сакихима в путь. Идет девочка в темноте по крутой тропинке. Совсем плохо горит фонарь. Но деревья вокруг опять шепчут ласково: «Шух, шух, идет добрая сестра. Шух, шух, идет добрая сестра. Берегите ее, берегите. Ведьму гоните, волка пугайте». В полночь Сакихима была в городе. Темно на улицах. Долго искала девочка дом мастера игрушек. Стучит, стучит, никто не открывает. Наконец вышел заспанный мастер. Увидел Сакихима, закричал сердито: «Ты чего стук поднимаешь среди ночи? Пожар, что ли? Совести у тебя нет. Чего тебе?» Извинилась Сакихима, поведала мастеру о своей беде. «Ну и смелая же девчонка», — сказал мастер ласково. «Не могу тебя прогнать с пустыми руками. Вот, возьми кораблик. Делал я его для самого княжеского сына, и денег мне от тебя не надо». Смотрит Сакихима. Кораблик как кораблик. Не окрашен, вытесан из куска простого дерева. Парус — кусок серого холста. Но и на том спасибо. Только к утру добралась девочка до дома, но брата накормить и в школу собрать успела. Когда Вакамацу подошел к школе, все мальчики уже собрались на берегу речки, что протекало рядом. Каких только корабликов там не было. И, конечно же, самый красивый — Удзиро. Изображает кораблик большую джонку, наподобие тех, что плавают по морю. Борта золотом расписаны, нос резной, а парус сделан из красного шелка. В это время была весна. По берегам реки как раз расцвела желтая сурепка, поэтому казалось, что вода в реке золотая. Началось состязание, и мальчики стали спускать свои кораблики на воду. Как будто стая маленьких пестрых рыбок поплыла по реке. А джонка с красным парусом среди них, словно большая черепаха. Застыдился Вакамацу своего кораблика. Даже показывать товарищам побоялся. только из-за чужих спин на реку посматривает. Но школьники не забыли про него. «Где ты, Вакамацу?» — кричат они. «Твоя очередь! Спускай свой кораблик на воду!» Куда было деваться мальчику? Вышел к воде с корабликом в руках. Как увидел его Дзиро, стал потешаться над бедным Вакамацу. «Вот это да! Посмотрите, посмотрите! Вакамацу вместо кораблика полено принес!» Но стоило спустить Вакамацу свой кораблик на воду, как случилось чудо. Из ниоткуда появились на нем маленькие куколки с мизинец ростом. Ставят куколки парус, хлопочут, другие за весла взялись. «Ну-ка разом, ну-ка дружно, налетай на весла!» — кричат куколки, словно настоящие гребцы. Полетел по реке кораблик, как стрела, всех обогнал и большую джонку тоже. Затянули куколки песню. «Плыви, кораблик наш, плыви, не бойся омута, сначала по реке плыви, а после по морю. На море остров отыщи, где солнце прячется и дремлет ночью на песке жемчужной отмели». Бегут мальчики вдоль берега за чудесным корабликом, не сводят с него глаз. Но все быстрее и быстрее плывет кораблик. Не догнали. Видно, в море уплыл. «Ну что же, ты опять победил», — сказал учитель Вакамацу и улыбнулся. «Я думаю, лучше твоего кораблика нет в целом мире». А Дзиро трясется от злости, говорит: «Подумаешь, кораблик! Вот запустим мы завтра воздушных змеев в небо, и тогда посмотрим, кто победит. Чей воздушный змей подымется выше всех, тому из нас и быть первым». Опять все согласились, а у Вакамацу снова горе. Где ему взять воздушного змея? Пришел домой в слезах, утешает его сестра: «Не плачь, Вакамацу. К завтрашнему утру будет у тебя самый лучший воздушный змей. Вот посмотришь». Снова идет Сакихима темной ночью через горы. Лишь луна ей дорогу освещает. И кажется девочке, что кругом голоса шепчутся: «Шух, шух, камни откатитесь! Шух, шух, ветки расступитесь! Шух, шух, идет добрая сестра! Шух, шух, идет добрая сестра!» Пришла Сакихима в город, отыскала дом мастера воздушных змеев. Вышел на ее стук мастер, сладко позевывая. «Это кто еще стук поднял? Ты зачем в полночь пришла? Приходи в полдень, а теперь иди домой спать». Рассказала Сакихиме, для чего она ночью бродит по городу. «Крепко же ты своего брата любишь», — сказал девочке мастер. «Раз такое дело, подарю я тебе чудесного змея. Никакой другой не сравнится с ним. Бери, пока не передумал». Смотрит Сакихима. Сделан этот змей из простой и белой бумаги, хвост мочальный. Поблагодарила мастера и побежала домой. Рано утром разбудила она брата и говорит: «Вот тебе воздушный змей, Вакамацу. Я думаю, будет он не хуже других. Бери и ступай в школу». В этот раз мальчики собрались на лугу. Каких только воздушных змеев не было в их руках. Один как рыба, другой как птица, третий как летучая мышь. Были там змеи и с двумя, и с тремя хвостами. И, как всегда, у Дзиро самый большой, похожий на страшного дракона. Посмотрел Дзиро на змея, что принес Вакамацу, и давай над ним потешаться. «Да уж, змей так змей. Видно, хуже на всем острове нет. чем срамиться, шел бы ты домой в Акамацу, да спрятался у своей сестры под передником». Вдруг подул свежий ветер. Разом затрещали воздушные змеи и поднялись в небо. Змей Дзиро выше всех летит, шевелит хвостом, точно живой. «Что же ты ждешь, Вакамацу?» — кричат мальчики. «Запускай и ты своего змея!» Запустил Вакамацу змея и запел. «Змей, воздушный змей, лети! В небо высоко лети! В небе звезды перечти, две звезды, три звезды, лети дальше, считай больше, доброго тебе пути!» Высоко в небо взлетел воздушный змей и вдруг превратился в настоящего дракона. Чешуя золотом отливает, искры из ноздрей сыплются, так и бьет длинным хвостом. Догнал он бумажного дракона, которого Дзиро запустил, разинул пасть и проглотил. Мальчики от страха повалились на землю, а дракон вдруг рассыпался радугой. Словно семицветный мост выгнулась радуга от самой высокой горы до самой далекой, а потом растаяла. Как опомнились мальчики, зашумели: «Вакамацу победил! Вакамацу молодец! Он у нас теперь самый умный!» И учитель подтвердил: «Нет сомнений, победил Вакамацу!» Дзиро от злости и досады аж покраснел, бежит отцу жаловаться, говорит ему: «Как же так? Ты в деревне самый первый богач, а толку никакого. Лучшие мастера даром стараются, чтобы Вакамацу помочь, а для нас не хотят. А ведь ты мне всегда говорил, что на свете ничего сильнее денег нет». Всегда так было. «Все знают, что за деньги даже черти в аду служат», — нахмурился богач. «Но сейчас, видно, без обмана не обойтись». И научил своего сына, что ему сказать в школе на другой день, чтобы всех перехитрить. Вот приходит наутро Дзиро в школу и говорит: «Вот признали вы Вакамацу победителем, а ведь ему сестра помогала. Хочу вызвать его на настоящее состязание, чтобы все увидели, кто из нас самый смелый и сильный. Есть две горы возле нашей деревни — восточная и западная. По всему они равны — и по высоте, и по крутизне. Живут на одной горе ведьмы, на другой — черти. Я-то знаю, мне моя бабушка рассказывала. Этой же ночью побежим мы с Вакамацу на перегонки. Пусть один на восточную гору подымется, другой на западную, и несет каждый зажженный фонарь в руках. Вот по этим-то фонарям и будет видно, кто из нас выше залез. Тот и есть настоящий смельчак, тот и победил. Согласен, Вакамацу? Или боишься?» Конечно, Вакамацу не мог отказаться. «Только смотри, старшим ни слова», — говорит хитрый Дзиро. «Если скажешь, значит, трус». Поздно вечером собрались все школьники на перекрестке дорог возле деревни. Одна тропинка вправо идет, к восточной горе, другая — влево, к западной горе. Стали Дзиро и Вакамацу спиной друг к другу. Каждый взял по зажженному фонарю в руки. Хлопнул один из мальчиков в ладоши. Побежали Дзиро и Вакамацу, каждый в свою сторону. Карабкается Вакамацу вверх по крутой тропинке на западную гору. До того страшно ему, что хочется назад побежать, только стыд не пускает. И опять мальчик вверх на гору лезет. Не отступил Вакамацу, добрался до самой вершины. Видит, на вершине высокая сосна растет. поставил Вакамацу фонарь на землю, привязал к нему бечевку и полез на сосну. На нижние ветки взобрался, а дальше никак. А вокруг ветер свистит, сосну качает. Подтянул к себе фонарь Вакамацу и в воздухе им помахал. Не знал бедный мальчик, что Дзиро уже обманул его. И не ходил-то далеко сын богача. Ждали его за первым же поворотом двое слуг. Один остался с Дзиро, чтобы ему не так страшно было, а другой с фонарем полез на гору. Сидит Дзиро на камушке, в теплый халат кутается да посмеивается. «Ловко я провел этого глупыша. Теперь он бедненький, наверное, уже с ревом назад бежит. Страшно, поди одному на горе». Тем временем слуга поднялся на восточную гору, на вершине которой тоже росла высокая сосна. Еще днем слуга укрепил на самой верхушке сосны веревку так, чтобы фонарь можно было поднимать и опускать с земли. Привязал он фонарь к веревке и стал тянуть. Мальчики внизу уже радовались, что Вакамацу поднялся на западную гору, когда вдруг на вершине восточной горы тоже показался свет фонаря. Так быстро поднялся фонарь, словно птица взлетела. И похоже, что все-таки фонарь Дзиро выше фонаря Вакамацу. Расстроились мальчики. А Вакамацу тем временем весь закоченел на ветру, сидя на высокой сосне. Хотел уже назад спуститься, как вдруг услышал шум крыльев. Словно большая птица прилетела и села на ветку неподалеку от Вакамацу. Смотрит мальчик, и не птица то вовсе, а тенгу, жутковатый лесной дух. Нос у него длинный-длинный, как рукоятка у меча. Пальцы словно крючья, а на их кончиках когти. Мальчик замер от страха, а тенгу посмотрел на фонарь и говорит: «Что это за маленькая луна у тебя в руках, человеческий детеныш? Очень она мне нравится. Подари-ка ты ее мне». Но Вакамацу молчал, не в силах сказать слова от страха. «Не хочешь подарить? Давай меняться. Есть у меня волшебный веер. Стоит помахать им на кого-нибудь, станет у того человека нос расти и расти, пока не сложишь веер и не скажешь: нос укоротись. Тогда станет нос опять таким же, как и был прежде. Согласен меняться?» Только и смог Вакамацу что кивнуть головой. Отдал ему тенгу веер, взял фонарь и улетел в ночную мглу. И видят мальчики внизу, что вдруг фонарь Вакамацу взмыл до самых облаков и полетел по небу. «Вот так чудо!» — закричали мальчики. В это время подошел Дзиро со своим фонарем. Как увидел он, что случилось, закричал, ногами затопал, а фонарь Вакамацу все летает по небу. Так высоко летает, что похож он на светлячка. Значит, снова Вакамацу победил. А Вакамацу просидел на дереве до самого рассвета. До того промерз, что еле с горы спустился. Всю ночь Сакихима глаз не сомкнула, тревожилась, куда брат делся. Как увидела его, обрадовалась. Дала брату горячего питья и уложила в постель. Рассказал Вакамацу сестре о событиях прошедшей ночи и отдал ей веер тенгу. Утром в школе Дзиро огляделся по сторонам и говорит мальчикам: «Что же не пришел ваш герой? Наверное, от страха и пошевелиться не может». Решили мальчики навестить Вакамацу. А Сакихиме тем временем положила на пол цитру и подвесила над ней на ниточке маленького краба. Ходит он по цитре, ножками струны перебирает, льется из цитры музыка. Горон, горон, тен-тен-тен, горон, горон, тен-тен-тен. Говорит Сакихима мальчиком. Вот, послушайте, это Вакамацу на своей любимой цитре играет. Не мешайте ему. Мальчики удивляются. Что за красивая песня? Никогда мы такой не слышали. «Танец краба» называется, улыбается в ответ Сакихимы. Вернулись мальчики в школу и говорят Дзиро. «Наврал ты все про Вакамацу. Были мы у него дома, и вовсе он не напуган. Вакамацу здоров и весел, даже на цитре играет. А ты нам надоел. Не будем и слушать тебя больше». В это время Сакихиме поила брата целительным питьем, а на лоб ему выжила сок из лепестков алого пиона. На другое утро Сакихиме решила отвезти Вакамацу в школу. По дороге попался им злой богач со своим сынком и слугами. «Вон идет этот паршивый мальчишка!» — показывает Дзиро отцу на Вакамацу. «Мне теперь в школе из-за него житья нет. Пусть наши слуги поколотят его как следует». «А и правда, надавайте ему тумаков, будет знать свое место», — приказал богач слугам. Увидев бегущих к ним слуг богача, Сакихима заслонила собой Вакамацу. «Не дам брата в обиду, не позволю и пальцем тронуть!» Слуги хотят ее в сторону оттащить, но тут вынула Сакихима из-за пояса веер тенгу и давай им махать во все стороны. На злого богача и на его сынка и на дрочливых слуг машет и приговаривает: «Но стянись, тянись, тянись, вверх тянись, не падай вниз, обвивайся кольцами два раза вокруг горы, три раза вокруг луны, тен-тен-тон-тон, тен-тен-тон-тон». Тут же у всех, и у богача, и у его сына, и у слуг, носы стали стремительно расти. Стал у каждого нос длинным, словно корабельный канат, словно угорь, словно ползучая лоза. Обвиваются носы вокруг деревьев, с ветки на ветку перекидываются. У богача нос зацепился за конек на крыше дома и еще выше тянется. Испугался богач, завопил: «Ай-яй-яй, так и до луны скоро нос достанет». Дзиру и слуги навзрыд плачут. На этот шум со всех сторон слетелись вороны. Кружат вокруг, каркают: «Кра, кра, краденый нос! Кра, кра, краденый нос! И давай нос богача клевать!» «Ой, ой!» — завопил богач. «Помогите, спасите! Жальтесь надо мною несчастным! Никогда больше не буду Вакамацу обижать и сыну своему не позволю!» Пожалела их добрая Сакихима, сложила веер и сказала: «Нос, нос, укоротись! Нам не надо носа длинного! Стань короче воробьиного!» Тут же носы у всех стали укорачиваться и стали такими же, как и были. С тех пор богач и его сынок Дзиро зареклись обижать маленького Вакамацу. Много времени прошло с тех пор. Давно вырос Вакамацу, стал большим и умным. Еще долго хранил он у себя дома веер тенгу, а потом попал веер к другим людям и пошел ходить по рукам. Кто своим носом недоволен, пусть попробует этот веер разыскать.